Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Я еще раз напомню, сегодня 9 июня, вторник, и на часах 11 часов 16 минут. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У микрофона вас приветствует Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. И вот на какую тему хотелось бы сегодня поговорить. На снижение экономической активности и приостановке транспортного сообщения позитивно влияет на экологию нашей планеты. И мы все об этом уже слышали и знаем, и спутники НАСА показали, что, сняв из космоса уровень загрязнения нашей окружающей среды, заметно снизился. В первую очередь в Китае, в Италии, конечно, где карантин был достаточно длительным. Живая природа быстро отреагировала на эти изменения. И в каналах Венеции, к примеру, где всегда была мутная вода из-за гондолы и туристов на них, сейчас уже плещутся вовсю мальки, а недалеко в портах Сардинии недавно были замечены даже дельфины. Вдобавок, по всему миру в городах стали появляться и дикие животные. В испанском Ронда барсуки, павлины появляются периодически. Да? У Золотых ворот Сан-Франциско ходят койоты, видели и диких козлов. И на днях, я с чего все начал, на днях в Кинешме нашли удава. Питон, это был двухметровый питон. Мы тоже далеко не ушли от Венеции. Да, успел вырасти. Успел вырасти за это время, да. Правда, тут не совсем в самоизоляции дело. Дело в том, что питона товарищ по халатности или по каким-то причинам хозяин упустил, да, его передали в приют, и я так понял, что хозяин-то уже и нашелся питона. Я не знаю, я не слышал. Вот нашелся. Я отметил для себя, что питон был сыт. Питон, ну и слава богу, вот. Питон был сыт, и в Кинешме никто от дикого животного не пострадал. Суть не в этом. Суть в том, что хотелось бы сегодня поговорить о животных в целом, о животных, которые живут рядом с нами каждый день, бок о бок, и которых мы замечаем, не замечаем. Как повлияло на них период вот этой пандемической самоизоляции? Хотелось бы об этом сегодня и поговорить с руководителем приюта для животных ЗОО-37 Антониной Васильевой. Антонина Александровна, добрый день. Добрый день. Ну, как на тех друзей наших меньших, которые живут с нами в квартирах, влияет самоизоляция? Вот на ваш взгляд, как человека-специалиста, который общается с ними каждый день в большом количестве? Ну, я считаю, что для людей, которые имеют, будем так говорить, домашних животных, кошку, собаку, это для них сыграло положительно. Потому что хоть в самоизоляции им есть с кем было общаться, и, как говорится, отрицательную энергию все равно эти животные гасят своей любовью. То есть ты можешь их погладить, ты можешь их поцеловать и все такое прочее. Ласки им больше достается в этом случае. Да, да, да. Ну, по приюту у нас, конечно, стало хуже. В каком смысле? У нас раньше ездили школьники, экскурсии, люди приезжали. Сейчас, так как все-таки многие были на самоизоляции, приезжало меньше, намного народу, вот, и уже и помощи было меньше, потому что школьники приезжали с подарками, вот, а так все равно у нас-то, как говорится, пандемия никак не повлияла на приют, то есть у нас мы работали в обычном режиме, животных принимали, животных отдавали, животных выгуливали, кормили, то есть это ежедневный график. Животное не зависит от того, есть самоизоляция или нет. Дорогие радиослушатели, мы ведем беседу в прямом эфире. Телефон 93-69-20. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, звоните 93-69-20 или пишите в комментариях ВКонтакте. Идет прямая видеотрансляция нашей беседы. Антонина Александровна, вот опять же, возвращаясь к истории с пандемией, когда это все началось, режим самоизоляции, все телеканалы говорили, что в Европе разобрали чуть ли не всех животных из приютов. А у нас потом появилась информация, что наоборот. У нас наоборот животных выкидывают, выбрасывают из дома. Ах, ты у меня живешь. Нет, просто связали это с тем, что люди потеряли работу, боятся, что себя не смогут прокормить, а животных-то и подавно. Хотя лично для меня это очень странно, не прокормить животного. Тарелку каши, блюдце молока всегда можно найти. Марина просто собака и кошка. Ну, ясно. Нет, я не думаю, что с пандемией стало больше выкидываться. То есть их как выкидывали несознательные люди, неответственные, так и продолжают. продолжают выкидывать и подкидывать. То есть это не зависит от пандемии. То есть это дело времени, хотя много и кошек, и собак простерилизовано, это даже видно, то есть по количеству звонков, потому что звонки-то не зависят от пандемии, то есть они идут. Поэтому я бы не сказала, что повлияло очень сильно. Нет. То есть какого-то прироста вы не ощутили? Нет. Ну, звонки как шли и шли. А может быть, больше, наоборот, стали забирать животных? Нет. Нет, потому что дома сидят, хочется животинку. Нет, не из-за этого. Сейчас, наоборот, будем так говорить, из-за того, что все-таки многие не работали, упала способность, платежеспособность. И даже это видно по магазинам, по розничным, потому что все-таки у нас продукты поступают именно большинство от магазинов. И сейчас, можно сказать, вообще не поступает, потому что магазины берут только столько, сколько, как говорится, покупатель может взять. И уже тех отходов, которые в свое время были, такого уже нет. То есть проблема, ну, будем говорить, в питании животных, и это, ну, как сказать... Не сейчас, это будет и дальше ухудшаться. То есть у нас-то все равно, например, двухразовое питание. Я говорю, ну ладно, перейдем на одноразовое. Они у нас слишком жирные, закормленные, то есть, ну, можно похудеть будет. Вот. Ну, мы вот, как сказать, все-таки запасы сделали. То есть нам школьники помогли, например, по кормам, по крупам как раз только-только начался в конце марта, как говорится, самоизоляция, и мы побеспокоились об этом, и заранее все-таки люди нам помогли, и знаете, я была вообще-то поражена, первый раз такой мы вообще-то никогда не обращались за помощью, почти 2 тонны. Две тонны мы специально записывали, то есть крупы, макарон. Конечно, может быть, из этих 2 тонн уже меньше стало, потому что мы пользуемся, то есть, ну, запас где-то на 2-3 месяца мы сделали. Вот. То есть по крупным макаронным изделиям, да. Дело теперь только в мясных продуктах, хотя какие-то тушенки мы запасли на какое-то первое время, но вот с мясным продуктом, потому что пустую, на пустой воде ты же не будешь варить, то есть тут нужны какие-то, ну, будем так говорить, какая-то, значит, кожа свиная, мы все перерабатываем. Хотя у нас сейчас головы свиные есть, ноги, то есть у нас 3 холодильника больших, огромных, 10-кубовых, то есть 2 холодильника заполнены полностью. И у нас 4 человека работают на кухне, и пока есть чего. Но запас, он никогда не мешается. То есть это... Сейчас мы тыквы посадили, то есть, чтобы добавлять. Мы же варим, у нас же натуральные. То есть кастрюли-то 40-литровые, мы варим 7 кастрюль нам нужно, 40-литровых, то есть на утро, на вечер. Вот. Ну, нет молочных продуктов обычным щенкам. Творог варили. Ну, обойдутся. Сейчас маленьких щенков мы не принимаем, просто некуда их девать. А эти уже подрощенные могут обойтись без молочных продуктов. Вот про маленьких щенков. Меня всегда вопрос интересовал. Люди, которые отдают животных в приют, подбрасывают под ворота. Ну, вся, по-всякому привозят. И привозят, и подбрасывают. А они... Благое дело делают? Или... Ой, вы знаете, у нас ведь камеры везде установлены. И видно, подъезжает машина. Какая машина? Да, какая машина. Все, достается из багажника коробка. Отец и сын молча ставится у калиточки и уезжает. Или приходит женщина с девочкой, с дочкой маленькой. А нам в школу, и якобы мы нашли на остановке. И у каждого щенок... То есть вот таким манером у нас, ну, будем так говорить, поступило 19 щенков. Вот представьте себе, а места нет. На улицу в холод ты не выкинешь. Мы начали разбирать стеллажи, внутри делать, как говорится, 2 вольера. Нашли, куда впихнуть. Но мы не даем, ну, например, сучек нестерилизованных. Это целая проблема, их простерилизовать. Потому что это все-таки дорогое удовольствие, но благо, что нам помогает и сельхозакадемия. То есть, соответственно, у нас есть волонтеры со специальностью ветеринарии, которые вот завтра как раз они приедут, будут, эти щенки выросли, мы сейчас будем, конечно, их стерилизовать. Мы не стерилизованных не отдаем. То есть мы уже доросли до такого, что да, мы за каждого отвечаем. И уже просто не провоцируем население, потому что мы же не знаем, кто возьмет. Вроде они божатся, да, мы простерилизуем, а могут не простерилизовать. Поэтому щенков мы начинаем стерилизовать где-то 6-7 месяцев. И уже, будем так говорить, они еще щенки, но они уже не принесут приплод. И в деревнях, конечно, вот у нас все-таки из деревень много забирают. Вот, щенков, ну, пока вот кобельков почти всех выбрали, один остался, а эти все еще пока бегают. Антония Александровна, а какое количество сейчас находится у вас питомцев? Ну, может быть, не... Значит, у нас всегда... Нет, у нас где-то 220 всегда. То есть у нас, конечно, может быть больше, но так как, представьте себе, вот 180 собак, их нужно выгулить каждый день. У нас 4 выгулочных площадки. То есть у нас, конечно, когда приезжает телевидение, им очень нравится снимать. То есть открываются вольеры, то есть там гуляют ну, собаки, которые могут друг с другом, то есть не драться ничего. Открываются вольеры определенные и несутся собаки на выголочную площадку. И они, значит, так эту камеру направляют. Лучше не стоять, шибут только так. Нагулялись, у нас там сейчас бассейнов это врыты. Они у нас одна собака в свое время, когда мы начинали, одна собака только любила купаться. Теперь у нас они все принимают, как говорится, водные процедуры. Да, им так нравится, да. То есть они погуляли определенное время. Ну, значит, открывается выгулочная площадка, и каждый бежит в свой вольер. Он никогда, то есть на поводке водить, но это нереально, 180 собак каждый день выгулить, конечно, площадки убираются, то есть это же, там у нас две большие площадки, то есть две маленькие площадки, но выгуливаются вот, ну, 180 где-то всегда, и где-то 40 кошек, вот сейчас в наличии, значит, за лето кошек будет больше, потому что за зиму, то есть у нас, оказывается, мы такую статистику, это, как говорится, вывели, что сезонное пристройство, то есть где-то с сентября по май кошек пристраиваются, значит, с июня по сентябрь собак берут, то есть щенков, потому что зимой как-то щенков-то не берут, все-таки на улицу, то есть вот такая. И сейчас за лето у нас этих кошек опять будут полным-полно. Пруд пруди. Да, да, да. У нас бывает доходит до 90 кошек. 90 кошек. А как кошек выгуливают? Так же выпускают. Они у нас все живут в вольерах. То есть в свое время у нас были клетки и выгулочная площадка. То есть они у нас ночью находились в клеточке, а на день мы выпускали их в вольеры. Ну, мы потом построили своими силами второй этаж, и получились комнатки такие, там, конечно, потолок не особо, не, ну, не двухметровый, потому что его приходится отапливать. И они у нас живут, будем так говорить, у них там есть и домики, и сидушки, то есть они живут, им очень нравится. Неужели не нравится? В тепле вообще. Да, то есть у нас, да, мы, как говорится, туалеты моются 2 раза в день. То есть, еще кормят? Да, и кормят. Да, да, приходят, и там навалено сухой корм. Там, потому что у нас жидкий корм мы даем только тем кошкам, то есть, ну, которые вообще не едят. Мы же не знаем, кто поступит и откуда. Кто потерялся, кто не потерялся. То есть поэтому лежит все. А есть определенные, как говорится, вот мы бывает по 20 пакетиков, у нас учет есть, и в день выдается 20 пакетиков жидкого корма. Вот сейчас 15, то есть кого-то взяли, кого-то уже выросли, мы переводим на лапшу, на вермишель с курицей там, потому что мы все варим. У нас все проваривается, все варится. А мы продолжаем рассказывать о домашних животных. У нас в гостях руководитель приюта ЗОО-37 Антонина Васильева. Вот. Антонина Александровна, у меня, знаете, вопрос такой. Я вот пока слушаю, у меня небольшой диссонанс возник, потому что вы рассказываете, приезжают мамы с дочкой, папа с сыном, оставили щенка и уехали. Пример родителей, да, показывают. Да, пример родителей показывают. А потом эти дети с экскурсии от школы приходят к вам и видят тех же самых щенят, вот тут как они бы... Они разные. Я понимаю, что все идет из семьи, и надо воспитывать детей. И папа с мама детей. С дочкой. Вы знаете, у нас вот экскурсии вот такую наблюдали, что, например, с первого класса приезжали первоклассники, и мы от них с ума сходили. То есть это что-то с чем-то было. Это крики, оры, то есть это они увидели первый раз, то есть это такое скопление, это что-то было. На второй год они приехали, уже, как говорится, поскромнее себя вели, повзрослели. А на третий год они приехали вместе с родителями. Угу. То есть, понимаете? И вот это... То есть мы разрешаем гулять со щенками. Вот представьте себе, что это там или на большую выгулочную площадку, и собака бегает, значит, они тут за ней. То есть, конечно, после этого они все не такие чистые. Угу. Вот. Но радости-то сколько? То есть это, я всегда говорю, не каждый человек может завести у себя животное, то есть аллергии или что-то еще. Я всегда говорю, приезжайте, у нас есть с кем, где погулять, с кем погулять. То есть вы можете, потому что, ведь давайте так говорить, что рождаются все одинаковые, то есть они все любят животных в малом, да, с малых лет. Почему потом общество-то разделяет? Разделяется, одни любят, другие ненавидят, да еще всякими манерами от них избавляются. Почему? То есть вопрос-то в этом. То есть это надо, поэтому мы всегда и приветствуем экскурсии детей, потому что, ну, надо им показывать. Потому что приют – это, ну, будем так говорить, самое ужасное, что есть в нашем обществе. Это зеркало нашего общества. Я всегда говорила, почему судят-то по приютам, как у нас относятся. Когда я ездила в Америку и говорила, что еще когда хотела создавать приют, и объезжала все приюты, они так удивленно, то есть, спрашивали, а почему? То есть, и мне просто было дико, потому что у них там в 10 часов открываются приюты, у них очереди. Ну, у них есть частные приюты, есть муниципальные приюты. У них очереди на усыновление. То есть они ответственны, у них по две, по три собаки, потому что, ну, в принципе, сейчас у нас тоже есть такое, что одной собаке скучно или одной кошке. Надо еще взять, ну, чтобы, как говорится, они были вдвоем и не было скучно. Поэтому, ну, мы, наверное, просто не доросли. И торопить в этом обществе не стоит, потому что, ну, как сказать, у них есть время. Вот я, например, была в приюте Сан-Франциско, Сан-Матео. У них всего живет 24 тысячи человек в городе в этом, в пригороде. А волонтеров в приюте 1000. Угу. То есть они доросли, это потребность. Ну, конечно, у них жизнь другая немножечко, вот, чем у нас. То есть они духовно, я всегда говорю, что когда нам заменили нашу духовную потребность на материальную, сейчас уже многие просто, у них нет потребности общения с животными. Давайте начнем, ну, самое простое, что мы можем сделать. Добро к животному, да, то есть здесь немного требуется денежных, материальных затрат. Прийти просто поговорить, поласкать, то есть они же все ждут. А мы не готовы к этому. Мы лучше будем ходить где-то по торговым центрам, там просто болтаться по городу. Вот те нет люди, потребности общества. Вот те люди, которые приходят в качестве волонтеров, кто они? Ну, большинство студенты. Студенты. И почему у нас и получается, люди. Да. И, между прочим, у нас среди молодежи очень много хороших. Вот раньше, может быть, не так, а сейчас просто видно. Вот, ну, как сказать, общество все равно, ну, в свое время нам перестройка много чего погубила, да, но оно стало восстанавливаться. И есть такие умные, то есть такие, ну, энергичные, правильные поступки, то есть желания. То есть не аморфно таких, что мы ничего не хотим. Вот бывает, что приезжают вот, ага, они, а мы вот там в интернете видели, и они приезжают, чтобы воочию просто увидеть. Конечно, мы пускаем их, ради бога. Это время, но, может быть, чего-то в голове-то уляжется. Вот мне интересно, каким образом эти люди узнают? Они узнают через интернет. Интернет. То есть, вот представительство вашего сайт, который есть у вас, он дает, ну, так сказать, он работает. Ну, частично, частично я имею в виду, что если раньше этого не было, был телефон. Нам не хватает людей, нет. Вы знаете, у нас нет просто. Мы сколько раз, то есть, вот... просеиваем, разговариваем. Вы знаете, сколько времени тратим на то, чтобы найти людей? Бесполезно. Ну, интернет мы просто поддерживаем, ну, так как у нас все волонтеры все работают, то есть свободное от работы время. Ну, насколько? Потому что вот у нас никто не получает зарплаты, между прочим. Вообще никто. Потому что волонтеры – это безвозмездный труд. У нас на самом деле все бесплатно работают. Независимо от того, на работе, значит, или дома сидит, там студенты они, да? То есть нет, вот я говорю, завтра у меня, нет, сегодня в 12 у меня приедут, я даже не знаю, где они работают, я бывает только знаю, как их зовут. Оля, Оксана. Вот они приедут, сегодня будут обрабатывать от блох. Мы не можем позволить, например, раз в месяц обрабатывать, у нас нет столько денег покупать эти, будем так говорить, пипетки, да? Но вот я выбрала, вот они сегодня будут обрабатывать втроем, плюс, как говорится, волонтеры, которые у нас в приюте, вот, значит, они будут обрабатывать сегодня, я говорю, сначала уличные вольеры, И собачник, где много, а если что останется, уже в щенник. То есть, ну, может хватить, может не хватить. Вот они сегодня обрабатывают. И кошек. То есть у нас нет столько людей, а их, ну, 220 животных нужно обработать. Естественно, нужны руки, и причем руки регулярные, если бы, ну, для того, чтобы вы могли как-то планировать эту деятельность. У нас волонтеры, которые живут в приюте, они готовят есть, они кормят, они убирают, они выгуливают. То есть они подготавливают продукты. То есть, ну, вот понятно, то, что ограниченное они количество могут, людей. Да, хозяйственные. Вот, например, вот у нас вот борщевик вырос перед приютом. Это не мы. А мы его косим не один раз в год, чтобы он не пришел в приют. А хотя бы, да, оставался там же. Мы не можем, да, то есть другого. То есть траву кругом мы косим. Внутри у нас почти нет травы, потому что у нас, ну, будем так говорить, все застроено зимой. Все закрыто навесами, то есть мы стараемся, чтобы меньше вывозить снег зимой, потому что мы же вынуждены снег вывозить зимой. Как борщевик, да? Да. То есть в том году, вот и нет, просто народу стало больше, которые помогают. Я всегда говорю, что он делится на то, на те людей, которые ездят в приют и которые не ездят в приют, но помогают информационно или, например, в том году мы отремонтировали крыши, то есть профлист, блогеры собирали деньги, купили нам профлист, а мы своими силами накрыли шестиметровыми, потому что уже устали, крыша течет, то есть постоянные ремонты. Вот накрыли шестиметровыми, но благо, что я все-таки всю жизнь строю, и мне не надо ни проработать, ничего. Ну, заслуженный строитель, да, да, приюта. Вот, то есть накрыли. Вот осталось еще 7 листов профлиста, чтобы накрыть второй этаж, который мы в свое время... Шифер просто тонкий, плохой, он новый, но он лопается от снега. Ну, конечно. Вот раньше шифер был более качественный. Сейчас нужен дешевле... Чтобы народ купил, но он не стоит. Ну, это уже шифер. Хорошо, что есть профлист, который металлический. Да, но это деньги. Только он дороже. Это деньги. Хотел спросить о тех людях, которые приезжают к вам и животных забирают. Вот что это за люди? Ну, мы, ну, как сказать, предварительно мы созваниваемся. Отдаем мы только... И начинается как? Разговор. Мы отдаем только по акту передачи. Это официальный документ, он сразу заставляет людей задуматься. Это официальный документ, где пишутся паспортные данные, где пишется телефон. То есть люди берут на себя ответственность серьезную. Да, уже, то есть да. Там пишется, что мы, а по гражданскому кодексу, раз мы акт передачи дали, мы в течение полгода можем изъять животное. Угу. Право собственности переходит. Это с одной стороны, с другой стороны человек несет ответственность, да, уже, если то есть, он сберет. И сразу, животное. А вот паспорт, а вот это, то есть мы сразу отметаем тех, кто не знает, для чего хочет взять. Поэтому дальше, когда приезжает, ну, так как я работаю, я просто не вижу. Ну, как сказать, у нас камера, мы можем посмотреть. Вот. Но там уже те волонтеры, которые находятся, они видят людей. То есть... Каких? То есть за столько лет уже как-то глаз наметанный. Угу. То есть стоит или не стоит. Порядочные люди или нет? Да, хотя бывает так, что вот, например, взяли кошку, которая сидела у нас 3 года, но она не вписалась. Вот для нее, видно, это было шок, что ее взяли домой. Она не стала. Ее в дом, в частный, взяли. Она там не ела, не пила, потому что там были еще 2 кота, но она стерилизованная. Так и пришлось ей вчера привезти и вернуть. Даже то есть бывает. Черный багир. Мы принимаем. И вы бы видели, вот ее не было неделю почти. Она пришла, вот ее посадили в то место, где она сидела, и она сразу развалилась, я пришла домой. То есть некоторые животные просто не хотят уходить. Вот, они тоже, знаете, личности. Да. То есть вот бывает, что приходят, прячутся. А почему не прячутся? Я говорю, ну не хотят они отсюда уходить. И для них бывает шок. Что их забирают. А другие наоборот. Вот прямо на руки прыгают. Только заберите. У нас есть телефонный звонок от наших радиослушателей. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Константин Николаевич, добрый день, Иваново. Здрасте. Это Приволжск. Константин Николаевич, мое сердце разрывается, когда говорят о животных. Я такое благодарственное, прямо словами не выскажу Антонине Александровне. Пусть она долго-долго занимается животными, какая она молодец, умница, как все у нее складывается хорошо. Вот, а вы слышали про наше изуверство в Приволжске? Конечно, из Иванова мы узнали передачи, как один великовозрастный, 21 или 23 по-разному говорят, избивал собаку, а потом ее повесил. Господи, вот его бы так отлупили, этого великовозрастного, а снимали какие-то дети на мобильнике, и вот милиция наша и узнала об этом случае. Антонина Александровна, ой, как вы все хорошо рассказываете, как вы их воспитываете, какие они вас, у вас умники. У меня 5 кисок, и я думаю, господи, дай бог мне подольше пожить, иначе они никому у меня будут не нужны. 2 котика, 3 киски. Как я их люблю, и мне для них ничего не жалко. Константин Николаевич, ой, спасибо вам большое. И вот таким людям, волонтерам и всем, кто любит животных, кто ухаживает, и кто приносит им еду, все, я сказала, прямо задыхаюсь от счастья и от работы Антонины Александровны. Спасибо, до свидания. И вам спасибо. Спасибо большое, что нас слушаете, что звоните и участвуйте в нашей беседе. И напомню, что телефон студии 93-69-20, звоните, а мы продолжаем говорить о том, как работает приют изнутри. И человек, который присутствует у нас здесь, вот рассказывает, как на самом деле это все происходит. А на самом деле это происходит не как-то фантастически, а приходят люди, которые работают каждый день. Да, да, да. Это просто, ну, как сказать, когда говоришь, вроде, ой, как легко и просто. Угу. А на самом деле? А на самом деле это ведь, ну, люди поднимаются в 7 утра и начинается это готовить. Ведь у нас, ну, как сказать, волонтеры, которым 65 лет, и 66, есть им и 34 года. То есть разные волонтеры-то. Но они на самом деле любят животных, потому что вот я здесь, а они там. Какие-то случаются вопросы, они решают сами. То есть они, ну, будем так говорить, ответственные. Вот это ответственное отношение к животным. Почему, говорю, даже вот приняв закон, ну, вот сейчас как раз женщина говорила, да, о Приволжске, то есть это... Ведь у нас же есть федеральный закон об ответственном обращении с животными. Есть. Он вступил, как говорится, в законную силу. Есть методические указания, правительством разработанные. Есть на местах разработанные нормативные документы. Но или мы мало это освещаем, или просто люди недопонимают всей ответственности. Или, может быть, вы мало освещаете. Ну, то есть я не знаю. Скорее всего, люди недопонимают всей ответственности, потому что, когда берешь ответственность на себя, да, как говорил Сент-Экзюпери, да, мы в ответе за тех, кого приручили. Но суть не в этом. Суть в том, что каждый для себя должен понимать, насколько он готов нести ответственность за воспитание. Воспитание ребенка, за воспитание животного, которое взял, за воспитание всех тех, кто вокруг его. Ну, вот ситуация, да, вот в в Приволжске одна ситуация, другая ситуация буквально сегодня в Ленинградской области. Да, собака напала на 7-летнего ребенка, в горло вцепилась, да, и вроде собака-то красивая. Акита-ину, да, хатику вот ну, такое. Взяли хатику такую, выросла. Она в итоге сорвалась, знаете, сколько бросилась. Хасок бегает в городе? Самая история, хозяин, когда на ребенка собака напала, хозяин это увидел, испугался и убежал. Вот, ребенку сделали операцию, ребенку ничего не грозит, все хорошо, но суть не в этом. Суть в том, что вот само отношение хозяина вот этой собаки, ну, грубо ясно. Говоря. Ну, вот... помните, у нас была мода по стафам. Угу. Ну, сейчас стафов нет. А ведь было вот в свое время перестройка, их же специально брали для боев, потом запретили бои, угу. Соответственно, они были никому не нужны, они исчезли. Хаски. Вот сейчас у нас сидит хаски-кобель. Хозяин не отзывается. То есть мы начинаем его пристраивать. Сейчас моду на хаски. Приехали из Ярославля. То есть у них была хаски, она от пироплазмоза, как говорится, умерла. То есть, значит, приехали, посмотрел. Нет, всю квартиру разгромит слишком здорово. Большая есть, слишком. Да. Понимаете, то есть человек ответственно подошел. 100 километров отпилил, как говорится. Угу. И не взял, потому что он понял, что это не для квартиры. Они вольеры-то громят. Да, потому что им нужно большая, бегать. Большая, сильная собака. Порода-то красивая, голубые глаза, ну прямо что ты. А что вы с этой красотой-то будете делать? И вот после, сейчас летний период, вся сдача и все остальное все равно идут в ход, и после этого периода начинается, после того, как люди в квартиры возвращаются, начинается вопрос, куда это деть, когда оно еще и выросло. Каждый год одно и то же. Ну, поэтому мы когда начинается вот это, вот когда уезжают, они приходят, куда? Первый вопрос. Нет. То есть мы не отдаем, потому что осенью мы не знаем, куда сажать. Потому что не каждый может жить на улице, хоть у нас вроде бы и ну, сделано так, что на улице у нас все закрыто, и там тепло. Там, где у нас вольеры, будем так говорить, на открытом пространстве, мы даже, вот сейчас мы повесили занавески ситцевые, ну, то есть приезжали еще и волонтеры, нам, как говорится, муж и жена Ивана и Юли, большое им спасибо, такой мужчина молодой, хотя двое детей, четко, вот, вот чувствуется, что деловой мужик. Значит, снял пленку, ну, что с зимы осталось, повесил эти. То есть и будет вот четко, красиво, ну, деловой. Мы, говорит, раз в месяц будем. И шуи есть, приехали. То есть вот поэтому, так. Понимаете, ведь это потребность человека. И я всегда говорю, что это не столь... Это животным нашим нужно, сколько нужно человеку. Это именно человеку. Он должен получить от приюта то, что он хочет получить. То есть вот другой вот у нас есть Ира Кулькова, она нам пристраивает кошек. Она не может ездить в приют, потому что она ухаживает за больной мамой. И рвется между, как говорится, он и мамой. Так она нам всех кошек пристроила. То есть она все равно находит время во всех этих интернет-сетях, как говорится, в интернете, в сетях. И она всех кошек. Вот она специалист по кошкам. Вот большое ей спасибо. То есть есть те, кто... Я вот помню, у нас же есть, как говорится, областной форум «Человека-животное». И как, из 22-го лицея Алиса, значит, им задали сделать социальный проект. Она приехала в приют. Вот чего сделать? Я говорю, ну я что могу предложить? Только пристраивать животных. Она ездила с папой, с мамой, фотографировала. Значит... тоже в соцсетях. Она столько пристроена, она даже ротвейлера 9-летнего фурманов пристроила. Понимаете, ребенок десятиклассник. Вот. И мне хотелось ее всегда разыскать, потому что я не знала ее фамилию. Я бывает, имя только знаю. Угу. Вот сейчас Оля ездит к пирату. У меня в мобильнике Оля, пират. Я не знаю фамилии ихние. То есть они приезжают. Так вот, эту Алису я все-таки разыскала в 22-м лицее, заставила написать работу и на областной форум, как говорится, участвовать. Первое место, потому что первое место мы ей дали. По заслугам она на самом деле пристроила животных. А вы представьтесь, если бы вот столько людей пристраивала, я всегда говорю, я только за. Чем больше берут, тем больше я приму. Но у нас люди не, как сказать, они могут, но они не хотят. У них нет такой потребности. Я их заставить не могу. Потому что человек должен сам понять, что ему надо. И когда приходит, а вот чем у вас может заняться? А я не знаю, выбирайте. К чему у вас душа лежит? Вы волонтер? Пожалуйста. Ну что вы хотите? То есть получить от животного? Или от того, что вы его пристроите? Или от того, что вы его погуляете? Или от того, что вы его вычесаете? То есть поэтому... ну, как общество не готово. Оно не готово, и оно не созрело. А сколько еще времени да, нужно? Да, вот вы второй раз сегодня вы знаете, я не могу сказать, я это тоже поняла. Я пыталась расшевелить это общество, куда мы только не ходили, с кем не разговаривали. И вот 3 года, как мы будем так говорить с нашими волонтерами, приняли решение, мы жестко не принимаем никого, потому что мы должны дойти до грани, когда включатся у человека мозги, что надо делать все вместе. Но вместе с чиновниками, я всегда говорю, общество не может решить самостоятельно. И чиновники не могут без общества. Вот когда будет тандем, почему никогда не ругают чиновников? Бесполезно их ругать. Но они тоже люди. Если они не захотели, потому что эта тема очень жесткая, и можно сломать голову на этой теме. Тому же чиновнику. Поэтому дозреют. Когда дозреют? Год, ну как они, будем так говорить, приняли, ну, касать, в 18-м году. Его принимали 20 лет. В 18-м году приняли. закон. За 3 дня все 3 чтения. Скопились у них и сказали, президент сказал, принять, приняли. Ну, а как это работает? А пока никак не работает. О, это, ну, я вам могу сказать, надо, что... Чтобы начало работать. Нет, нет, нет. Вы понимаете, в чем дело? Здесь очень много. Ведь факторов. В этом законе было сказано, что до 1 июля 2019 года правительство должно было разработать методические указания по отлову и по организации деятельности приютов. Вы понимаете, какая там борьба шла? Госдума! Между прочим, его разработки нормальные. Ну, будем так говорить, это все отрабатывается в процессе, как говорится, их принятия. Правительство на себя не брало ответственности. Оно не подписывало. То есть никак. Потом родилось к концу года. Они все сроки пропустили. К концу года родилось. Методические указания правительством перекинули на места. Просто перечень дали. Что разработать в этом порядке отлова, что разработать в порядке организации приток. Между прочим, правильное решение. Потому что у всех регионов совершенно разные ситуации. Разные возможности финансовые. И исполнять-то они будут, да? Вы понимаете, исполнять они не могут. Потому что правительство сразу выделило деньги на то, чтобы регионы взяли деньги и построили муниципальные приюты. О, на Калининградской, да. Вы думаете, кто-то взял? Взял Калининград 15 миллионов. 3,5 миллиона он затратил на проект. Разработку, да, проект. И я не знаю, сделал ли он этот приют. Ну, и потом еще надо пройти общественные слушания для того, чтобы построить. То есть это очень сложно. Ну, конечно, не просто. И поэтому, когда, извините, отчиталась Ивановская область, правительство, что наша область готова к решению этой проблемы. Ради бога. Ну, время идет. Оказалось, не готово. И до сих пор не готово. Пока не готово. А так, Александр, у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Мы можем... Мы много можем говорить об этом очень долго, но уже движение есть, подвижки с места. Нет, движение есть. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Об этом начали думать. Вот хотелось бы в завершении коротенько. Что нужно знать людям, которые захотели у себя завести животное? Любое животное. Ну, в первую очередь, оценить свои финансовые, материальные возможности, потому что любое животное... Оно болеет. Угу. И, соответственно, ветеринарная помощь, она не бесплатная. Не только кормить нужно, да? Да. Особенно породистые. Угу. То есть наши-то животные, они уже имеют естественный иммунитет. То есть они, будем так говорить... Они прошли отбор, да, огромный. Да. Да. Поэтому, хотя породистых, сейчас все меньше и меньше востребованность породистых, все поняли уже, чем это чревато. Они же многие искусственно выведенные. Ну, понятно, да. И, соответственно, это очень сложные, как говорится, породы. Поэтому главное оценить. То есть, а то ведь многие берут детям поиграть. Наигрались, а дальше что? То есть, любая собака, она живет 13-14 лет. Это твой уже член семьи. Он будет с тобой спать, ты будешь гулять, ты же должен выгулять. Ну, все правильно, да. Накормить, заботиться. Конечно. То есть, в первую очередь, нужно прийти к осознанию того, что это существо будет жить с тобой и брать на себя ответственность. Очень приятно. Еще раз хочу сказать, что у нас в гостях был руководитель приюта для животных ЗОО-37 Антонина Васильевна. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Эфир подготовили Марат Исмаев. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до 18 часов 10 минут. Услышимся. Хорошего вам дня. Вы слушали Радио России Иваново.